Здесь уже задача посложнее, потому что надо освоиться еще и с разными рукоятками. С мотоцикла на автомобиль, с автомобиля на самолет, с обычного самолета на более сложный, реактивный. И все время человек обучается все более сложным вещам. Когда мы засыпаем, все мы, ну, для точности скажем, примерно 90% из нас, совершаем астральные путешествия, мы отправляемся в духовный мир, астральный мир. Как сказал Христос, в доме моего отца много палат. Я иду приготовить вам путь. В духовном мире есть много сфер существования, много палат. Сфера, ближайшая к Земле, это сфера астральная, за которой лежит так называемый духовный мир. Люди, умершие на Земле, отправляются в духовный мир, но при желании они могут спуститься в астральный мир, чтобы увидеть тех, чьи земные дни приходят к концу. Это похоже на посещение узников в тюрьме. Впрочем, для вас, возможно, послужит утешением то, что, находясь в духовном мире, вы временами можете повидаться с теми, кому были привязаны на Земле. Перейдя в высшую сферу, вы утешитесь еще больше, когда осознаете, что находясь в духовном, не астральном, мире, вы сможете видеться только с теми, кто с вами как-то совместим. Там вы никогда не встретите тех, кого ненавидите сами или кто ненавидит вас. Вас будут окружать только те, кто вам приятен, и встречаться вы будете только с теми, с кем вас объединяет совместимость, доброта, уважение или любовь. В астральной же сфере вам будут часто попадаться люди, которые не особенно вам нравятся. При жизни на Земле вам может быть резко неприятен какой-нибудь человек, но стоит вам обоим покинуть ночью свое тело и отправиться в астральную сферу, как вы встречаетесь с ним и начинаете беседу на языке астрала, либо по-испански, по-английски, по-немецки или на каком-нибудь ином языке. И тогда вы, может быть, решите, что можно попытаться как-то сгладить существующие между вами разногласия. Вы можете почувствовать, что трения между вами давно ушли в прошлое. И тогда вы и ваш противник, оба находясь в астральной сфере, вступаете в беседу и решаете, что можно предпринять, чтобы найти путь к примирению. В астрале вы также можете обсудить то, что собираетесь предпринять в физическом мире на Земле. В астрале вы можете повстречать тетушку Фини, которая живет в Аделаиде или еще где-нибудь, и она вам скажет: «О, Мари Матильда, или назовет иное имя, некоторое время назад я написала тебе такое-то письмо, и завтра, когда ты вернешься в свое земное тело, ты его получишь». Наутро, когда вы просыпаетесь, у вас остаются неясные воспоминания о тетушке Фини или еще о ком-то, и вы подсознательно дожидаетесь появления почтальона у вашего почтового ящика, после чего вас уже не удивляет получение письма от тетушки Фани за дело и для ком вы там еще думали. К тому же, находясь в астральном мире, нередко можно встретить обитателей мира духовного, имеющих доступ к определенному знанию. Такой человек может сказать: «Теперь, когда ты сделал все, что мог, там, на Земле, через одну-две недели тебе предстоит столкновение с автобусом, в котором победу одержит автобус. Поэтому приведи в порядок свои дела, так как ты почти завершил выполнение своего задания в этой жизни». Пока человек пребывает в астрале, он испытывает огромную радость при мысли, что его жизнь на Земле приблизилась к концу. Но вернувшись на Землю, он угнетен и встревожен. Он делится своими тревогами с женой, если она у него есть, рассказывает, что ему приснился страшный сон, в котором он увидел, что она скоро станет вдовой. Она, разумеется, старается скрыть свою радость, но когда он уходит на службу или в магазин, поспешно бросается к сейфу, чтобы убедиться, что с лакомым страховым полисом все в полном порядке и все взносы аккуратно выплачены. Другой способ для высокоразвитого человека узнать о будущем состоит в следующем. Он способен отправиться за пределы астральной сферы вверх, в то место, которое за отсутствием лучшего названия мы можем именовать первичным звездочкой духовным миром. Там он может заглянуть в хронику Акаши либо в хронику вероятностей, ибо совсем нетрудно увидеть, каковы вероятные пути развития событий в жизни человека или целого народа. Не всегда можно сказать с точностью до астральной минуты или часа, что произойдет с тем или иным человеком, но совершенно уверенно можно предсказать судьбу отдельной страны или всего мира. Звездочка английский. Праймари. Что ж, в этой главе мы ведем основательный разговор о смерти, и вам следует относиться к ней как к очень приятному явлению, как дети с нетерпением дожидаются последнего звонка, который означает для них завершение школьной жизни. Давайте немного поразмыслим о том, как готовиться к смерти. Ведь если, к примеру, Человек тщательно готовится к собственной свадьбе, он получит больше удовольствий, зная, чего следует ожидать. В Тибете этим вещам посвящено несколько книг. Тибетская книга мертвых – это один из величайших классических трудов Востока. В ней до мельчайших подробностей повествуется обо всем, что может произойти с душой, которая покидает тело и отправляется в путешествие к следующей жизни. В Тибете лама, отличающийся особым ясновидением, прошедший особую подготовку, сидит у постели умирающего и поддерживает с ним телепатический контакт, так что даже после того, как астральное тело покинуло тело физическое, разговор может быть продолжен. Позвольте мне самым решительным образом заявить, что независимо от того, что могут сказать западные скептики, люди на Востоке знают о возможности получать послания от так называемых «мертвых».